Глава 29. Ремеди. Места себе не нахожу, наблюдая, как все больше людей проникает в палату, где раненого Уэйда осматривают сразу два врача. Ну еще бы. Он здешний большой босс и скала, к которой прибиваются страждущие, спешащие укрыться в надежных стенах Стикса. Я же ощущаю себя полным аутсайдером до тех пор, пока Элси, прилетевшая под утро, не появляется на пороге под руку с Джошем. Он вносит огромную стопку контейнеров, хмурясь при виде Уэйда, лежащего на больничной койке. К счастью, врачи извлекли обломки дерева, зашили раны и уверили, что повреждения не настолько серьезны, чтобы нанести существенный вред. Они обещали отпустить Уэйда через сутки, но велели присматривать за ним и не давать совершать безумные вещи, например, такие, как те, что занимают 90% его привычной рутины. Элси была так любезна, что принесла мне новую обувь. Понятия не имею, как она вообще узнала размер. Хотя, если задумываться о всей той новой одежде, что развешена в нашей квартире, все вроде бы становится на свои места. Никто не задает мне неуместных вопросов, вроде «Кто ты такая?» или «Какого черта тебе здесь понадобилось?», за что я по-своему благодарна. Водоворот людей, входящих в палату и выходящих из нее по кругу, все никак не заканчивается. Я так устала, что периодически встаю, выполняя странные действия, типа смены воды в графине, к которой даже никто не притронулся, или расхаживание туда-сюда на затекших ногах, чтобы раны на них отвлекли меня болью, не давая погрузиться в мысленный хаос. Уэйд просыпается ближе к утру, и почти все это время они с ребятами обсуждают случившееся, составляя план нападения на базу доберманов. Проблема в том, что никто до сих пор не знает ее местонахождение. Мою щеку то и дело обжигает теплом его взгляда, пока веду внутренние дебаты, не решаясь покинуть палату, опасаясь, что в этом случае он вырвет подключенные капельницы и побежит следом. Видит Бог, я сейчас так разбита, что просто хочу упасть в постель и проплакать несколько часов, а может быть, дней, пока наконец не вырублюсь. К 9 часам все расходятся, оставляя нас наедине. Это слишком напоминает день, когда я очнулась в такой же палате, дезориентированная. Ощущения схожи, но теперь мы поменялись местами. «Ты не можешь злиться, когда сама не была честна», напоминает Дороти, прежде чем кто-то из нас двоих откроет рот и прервет неуютную тишину. Если минуту назад я еще думала, что скучала по ней, то теперь глубоко убеждена, что пора записаться на прием к психиатру и всерьез обсудить свое ментальное здоровье. Мне нужно выудить ее из головы, раз уж она решила сопереживать моему ненастоящему жениху. Я бы согласился на ничью. И не слишком сильный удар коленом по яйцам, говорит Уэйд, поворачиваясь в мою сторону. Его намек очевиден. Мы оба облажались, но он гораздо сильнее. Уэйд точно так же вправе злиться на мою ложь, но он не знает всего. Мне было 16. Когда я приняла это дурацкое решение, но даже будь не прижата к стенке, я бы сделала это снова. Ведь в конечном итоге мои действия спасли ему жизнь. Я не особо верю в судьбу, вспоминаю о Боге только в моменты, когда кажется, что другого спасения нет. А наивысшей силой считаю кулаки. Они никогда не подводят, и им не надо возносить мольбы. Но прямо сейчас, помимо необходимости надрать ему задницу, и слабой веры во вселенский замысел, который свел нас вместе. Решаю, что должна взять паузу. Уэйд. Ремеди суетилась вокруг с момента моего пробуждения, как будто ей нужно было чем-то заняться. Нет сомнений, эти стены душат ее так же, как меня. Я ненавижу больницы и запах бессилия, а сейчас он особенно едкий. Ведь она сидит так далеко, что кажется почти недосягаемой. Тишина в палате только усиливает мою нервозность. Лучше бы она душила меня подушкой, говоря вслух все, что творится в этой маленькой прекрасной голове. Ее лицо за ночь совсем осунулось и побледнело. Под следами сажи проглядываются несколько ссадин, и я начинаю волноваться, спала ли она вообще. Скорее всего, нет. Ремеди снова и снова прокручивает на пальце кольцо с бриллиантом. Я не могу перестать смотреть на нее, опасаясь, что она снимет его и швырнет мне в грудь. К моему удивлению, Ремеди поднимается с дивана у окна и идет прямо ко мне, аккуратно усаживаясь на край кровати и поднимая мою руку еще до того, как это сделаю я сам. Мое лицо непроизвольно морщится, таблетки периодически перестают действовать, и я тоже недостаточно спал. «Тебе больно?» — спрашивает Ремеди, прижимая мою ладонь к своей щеке. Ее водянистые глаза изучают мое лицо, и что-то в этом взгляде пугает меня до чертиков. «Немного». На самом деле физические увечья даже близко не так страшны, как боль, которую она может причинить словами. «Хорошо», — говорит Ремеди, поворачиваясь к ладони, чтобы оставить в центре ее поцелуй. Ее нижняя губа дрожит. «Потому что мне тоже». И она отпускает меня, давая руке упасть. Ее внимание теперь сосредоточено на стене, на точке где-то над моей головой. А я уже знаю, что будет дальше. Но мой мозг все никак не может решить, что больнее — терять кого-то, кто умирает, или того, кто уходит из твоей жизни добровольно. И то, и другое кажется одинаково невыносимым. Я просто хотел дать нам шанс. Это по-прежнему не совсем правда, но у меня нет времени, чтобы достучаться до нее объяснениями, поэтому хватаюсь за единственный весомый аргумент. «Я знаю». Ремеди понимающе кивает и поднимается, целуя меня в переносицу. Ее теплые губы влажные от слез. «Постарайся поспать». Она отстраняется, забирая с собою не только тепло, а когда оборачивается к двери, замирает, превращаясь в натянутую струну. Ее плечи и лицо так напряжены, что я сразу же смотрю в том направлении, замечая полковника, стоящего на пороге. Нужна всего секунда, чтобы провести оценку его укоризненного взгляда, направленного на Ремеди. К счастью, несмотря на свою скованную позу, она смотрит на него с непоколебимой силой. Не говоря ни слова и не опуская головы, Ремеди проходит мимо Ротса, покидая палату. С ее уходом пустота внутри меня становится всеобъемлющей. Словно внутри тела больше нет ни мышц, ни костей, а то, что отдается болью в груди и спине, отмирает. Полковник переступает порог, медленными шагами направляясь к окну. Теперь я все чаще замечаю в Элси некоторые его черты. «Моя дочь — ужасная актриса. Больше не поручай ей шпионаж». «Может быть, не всем суждено пойти по твоим стопам?» Едко отвечаю на попытку ткнуть меня носом в дерьмо. «Когда-то давно я был таким же молодым», — начинает он без предисловий, глядя на улицу и словно вообще забыв, что я нахожусь в палате. «Расскажи мне то, чего я не знаю», — саркастично усмехаюсь. «Все когда-то были молоды. Это не оправдывает его поступков, как и моих». Ротс игнорирует колкость. «Кровь кипела, суставы не скрипели». И казалось, что жизнь устроена проще микроволновки. Но с годами то, чем я занимался, превратилось не просто в работу. Я стал ожесточен, бескомпромиссен и порой слишком эгоистичен. Дженни была первой, кто заметил, что я становлюсь этим монстром. Однажды в полуссоры она бросила мне в лицо, что я ничем не отличаюсь от людей, которых убиваю». Наконец он оборачивается, и впервые я вижу на его постаревшем лице боль сожаления в сочетании с грустью, почему-то давно утерянному. Ротс подходит ближе и опускается в кресло для посетителей, снимая с головы поношенную кепку с изображением логотипа, который мне не знаком. Некоторое время он мнет ее в руках, а я перебираю сотни вопросов, которые должен задать, и почти все они касаются Ремеди. «Что ты с ней сделал?» Я не желаю слушать его мемуары. Все, что я должен знать, не имеет отношения к полковнику. «Вы очень похожи, знаешь ли». Ротс издает короткий смешок, сверля меня взглядом. «Вся эта ярость, желание идти против системы, отвага. Да, эта девочка определенно слеплена из того же теста. Я знал, что вы как две динамитные шашки. Поднеси спичку и бум! Все взлетит на воздух. Если одна уже горит, вторую нужно поскорее убрать подальше. Так вероятность разрушений минимизируется». Он ошибается. Мы два мощных ветряных потока, ураган и торнадо, соединенные в один сокрушительный вихрь. Только вместе мы непобедимы и можем управлять стихией. «Так вот как все было!» Я слышу скрежет собственных зубов. «Ты просто велел ей стать грёбаной ниндзя-убийцей, а мне солгал?» Как будто у меня был выбор. Теперь я понял значение этой ее фразы, брошенной так небрежно. «У Ремеди был шанс уйти и жить нормальной жизнью. Я просто хотел, чтобы она оставила тебя, вот и все. Девочка сделала свой выбор. Ты не хуже меня знаешь, к чему ведут наши привязанности. Она, черт возьми, чуть не погибла, спасая тебя. А теперь ты лежишь здесь, выведенный из строя. А организация...» «Да к черту твою организацию!» Превозмогая боль, я сажусь, тыча указательным пальцем ему в лицо. «Я так чертовски зол, что вот-вот проломлю его долбанный череп. Но Элси ни за что не простит мне этого. Я никогда не хотел быть главой Стикса. Я пришел отомстить за смерть сестры и только. Но ты, блядь, исчез и оставил мне свое жалкое наследие, даже не спросив. Вдобавок ко всему, ты втянул в это ее!» Последние слова вылетают с особенной силой. «Как ты мог позволить ей стать одной из нас?» Как я чуть не сделал то же самое. Качая головой, снова падаю на подушки, чувствуя, как этот разговор отнимает все больше жизненных сил. «Я бы хотел солгать, что мы всегда получаем то, что хотим. Но это не так, сынок», — спокойно говорит Ротс, глядя мне прямо в глаза. «Чтобы кто-то мог смело следовать мечтам, не боясь шагнуть за порог, нужны и те, кто всегда остается в тени, закрывая их собой. Такова цена равновесия этого безжалостного мира. А ты — единственный достойный из всех, с кем я когда-либо имел честь работать бок о бок». Мне хочется горько рассмеяться. Ведь когда-то я мечтал услышать что-то подобное от своего отца или от полковника. Какой же я был жалкий. «Ты думаешь, что я ужасный человек?» — начинает он. «Проницательность 10 из 10», — измученным тоном отвечаю я. «Дженни смотрела на меня точно так же перед тем, как я ушел, оставив ее и Элси. Я не горжусь своими достижениями, но всегда делал только то, что должно было послужить на благо другим». «В какой-то версии реальности обучать 16-летних девочек азам киллерского ремесла считается благом», — саркастично замечаю. «Все было не так. Ремеди попросила научить ее защищаться и прятаться. Кай должен был показать лишь основы боевых искусств и хакерские навыки. Она оказалась не только чрезвычайно способна, но также хитра и умна. Поэтому мы ввели в обучение владение оружием и другие умения, которые она тоже освоила с блеском. Ремеди попросила разрешить ей помогать другим выжившим. Я не раз предлагал ей уйти и жить нормальной жизнью. Теперь, когда она мастерски могла защищать себя, ей не нужны были стражи, А грязная работа только усугубила бы все. Она настаивала, и я сдался. Давал ей мелкие миссии по сопровождению, подделке документов, прикрытию. Но все это никогда не было ее настоящей целью. Ремеди обвела вокруг пальца не только тебя. Я знаю. Она искала синдикат. Ты действительно не понимаешь, да? Теперь очередь Ротса качать головой. Она хотела защищать тебя, идиот. Ты был ее целью с самого начала. А все эти поиски лишь для того, чтобы привести тебя в нужную точку. Синдикат интересовал ее лишь потому, что ты хотел разыскать тех, кто похитил твою сестру, и она поспособствовала. Как я уже говорил, вы слеплены из одного теста. Мои глаза расширяются в осознании, и все слова Ротса внезапно обретают смысл в сочетании с записями, найденными в квартире Ремеди. Всеми анонимными посланиями, которые вели по нужному следу, и даже то, как она, не мешкая ни секунды, подставилась ради меня под пулю. Он предлагал ей выход, но она отказалась от всего и осознанно шагнула в бездну. Ради меня. Иисус, блять, Христос. Я запускаю руку в волосы, несколько раз проводя ею по колючему ежику, и только сейчас вспоминаю, что сбрил их недавно. Но в таком случае можешь радоваться, потому что теперь она меня презирает. Полковник потирает челюсть одной рукой, снова надевая кепку и закатывая глаза. Этот жест тоже новый для него, всегда такого собранного и холодного. «Ремеди уже полюбила тебя дважды. Если ты до сих пор и этого не понял, ты еще больше идиот, чем я думал. Включи голову как можно быстрее, потому что у нас на хвосте ФБР, а это проблема посерьезнее, чем эти ваши мелодрамы. Господи, я самый никчемный учитель из всех». Вставая, он раздражается смехом. «Три моих лучших бойца потеряли голову из-за любви, стоило уйти в отставку. Если бы Мёрфи был здесь, он бы достал меня рапортами». «Повезло, что ты больше не главный в Стиксе», — отвечаю с дерзостью, выпрямляясь и натягивая на лицо дежурную ухмылку. «Теперь я большой босс, так что собери людей, организуйте поиски базы ублюдков. Я займусь агентом». Но сначала верну ее. Ротс прав. Такие, как мы, должны жертвовать мечтами, чтобы защищать мир от большого зла. Только вот до этого разговора я и не осознавал, что моей самой большой мечтой была не жажда мести и не разгульная жизнь в Калифорнии, вдали от криминала и смерти. Я могу отказаться от собственных принципов, желаний и целей, да даже от всего мира, но только не от Ремеди.